Глава вторая. Я не хотела идти на встречу с Ильясом. Обдумав все дома, его слова показались бредом, а его предложение наверняка непристойным. Да, он сказал, что поможет мне воссоединиться с дочерью, но каким путем? Опять же, вопрос в цене. Менять одного тирана в своей жизни на другого я не намерена. А судя по его последним словам, мне многое о нем ясно. Включив теплую воду в ванной, я, как обычно, просматривала ленту Инстаграм. И знаете, есть там эта противная вкладка, актуальная, где рекомендуют то, что тебя совершенно не интересует. И я не знаю, какого черта у меня на экране вылезла стори соклубника Кайла и фрагменты того, как они празднуют победу после матча. Я бы не стала так нервничать и напрягаться, если бы Стоун удосужился мне позвонить или написать хотя бы одно сообщение. Но он этого не сделал. Впервые за тот месяц, что мы развлекаемся, он откровенно пренебрег мной. Видимо, взял уроки у Астона, потому что подобное напряженное молчание меня не устраивает. Вы, конечно, можете спросить, почему не позвонила сама. В том-то и дело, я позвонила. Дважды. Кайл не взял трубку. А в чертовом сторе я вижу, что не взял он ее, потому что был слишком сильно занят стаей девиц, окружившей его на вечеринке. И две из них весьма плотоядно прижимаются к нему. И тот факт, что Стоун пока еще одет, его совершенно не оправдывает. Рука одной из этих сучек и вовсе манерно скользит по его широким плечам и груди. А этот подонок даже не думает отбиваться. Хотя, разумеется, и ей не отвечает. Стоит ровно, словно статуя. Выражение лица у Стоуна такое, словно он вынашивает план по захвату мира. Трудно представить причину подобного расположения духа после такой головокружительной победы. Однако разбираться в причинах того, почему он не отвечает на мои звонки и игнорирует меня, я не буду. Пусть найдет себе другую идиотку, которая будет бегать за ним и ждать всю ночь, вздыхая у окна. Да и вообще, у нас ведь свободные отношения, правда? А значит, Стоун имеет право заниматься всем, что ему заблагорассудится. Не держу, спасибо. До свидания. Черт, давно так не ревновала. Будь я не так горда, я бы вычислила местоположение этой проклятой вечеринки, заявилась бы туда и выцарапала бы на груди Стоуна мой, чтобы ни одна сучка больше не притронулась к его торсу. Ну, конечно, я этого не сделаю. Я тоже развлекусь. Почему бы и нет? И вот, задыхаясь от гнева, подавляемой и, возможно, беспочвенной ревности, я наспех расчесываю высушенные феном волосы, лихорадочно размышляя о том, что бы мне такое надеть, чтобы выглядеть красиво, но не вызывающе. Черт знает, что ожидать от этого восточного принца. А насчет Кайла, я же прекрасно знаю, какие у нас отношения. Мы очень близки, но между нами нет никаких обязательств. К тому же, чего я ожидала? Он футболист, и популярность Стоуна растет не по дням, а по часам. Из игры в игру он забивает, а заголовки журналов и газет трубят о том, что Кайл попадет в основной состав сборной Англии на FIFA 2018, который, кстати говоря, будет проходить в России, наверное. Было бы здорово побывать на родине во время проведения Мундиаля, но о посещении России я могу сейчас только мечтать. Астон ясно и четко дал мне понять, что если я хоть раз побываю на родине, он сделает все, чтобы закрыть мне въезд в Объединенное Королевство. Благо, с родителями я держу постоянную связь по скайпу, ну и, конечно, почти полностью их обеспечиваю. Я остановила свой выбор на деловом аутфите. Аутфит – обобщающее название наряда, туалета, ансамбля одежды, включая обувь и другие аксессуары. Надела лавандовый брючный костюм, волосы собрала в пучок на затылке и нанесла легкий сияющий макияж. Раз Ильяс обозначил причину нашей встречи как обсуждение предложения, от которого не могу отказаться, нужно одеваться соответствующе. Стараясь не смотреть на экран телефона и не ждать звонка или ответа от Кайла, я сажусь в автомобиль, присланный Ильясом, и делаю несколько глубоких вдохов и выдохов, пока мы направляемся к месту назначения. Уже через 5 минут я понимаю, в каком ресторане будет проходить встреча. Аквашарт располагается на 31 этаже в самом высоком небоскребе города, представляющем собой копье будущего. У небоскреба заостренная форма. В этом чопорном и консервативном Лондоне, где некоторые районы до сих пор пропитаны атмосферой средневековой Англии. Что ж, выбор ресторана довольно банален, но, по крайней мере, я еще не была в этом баре. Говорят, из него открывается чудесный вид на Темзу и Тауэрский мост, который всегда сшибает меня с ног своей энергетикой, когда прохожу мимо. Будет интересно посмотреть на него свысока. Телохранитель Ильяса проводит меня до самого холла бара «Аквашарт», где меня и встречает очередной мужчина, которому я не склонна доверять. Однако опять, будто по привычке, вновь плыву в расставленные Ильясом сети. «Ты сделала правильный выбор», — приветствует меня Ильяс, имея в виду то, что я вообще пришла навстречу. Мужчина захватывает в плен мою ладонь, вновь целуя костяшки пальцев. Его оценивающий и пристальный взор, скользящий по мне с головы до ног, отзывается холодком в зоне затылка, но я стойко выдерживаю взгляд Ильяса. «Потрясающе выглядишь. Хотя я оценил твою попытку одеться сдержанно. В брюках и пиджаке ты выглядишь еще сексуальнее». Довольно неуместный комплимент, но, кажется, Ильяс намерен перевести наше общение на более интимный уровень. «Спасибо, мне приятно». Равнодушным тоном, но с широкой улыбкой произношу я, когда нас проводят к идеально сервированному столу, где справа и слева от тарелок лежат слишком много приборов. В ресторане царит роскошная атмосфера, пространство заполняет живая, успокаивающая переливами арфы музыка, многочисленные неоновые лампы под потолком каждые 5 секунд меняют свой приглушенный цвет, создавая расслабляющую и непринужденную атмосферу в столь пафосном месте. Ну и вид, он правда достоин внимания. Лондон купается в вечерних огнях, отражающих свой свет на тяжелые, но от этого не менее красивые и сине-черные облака. Тауэрский мост отсюда выглядит таким крохотным, а вечерняя Темза узнаваема лишь по катерам, лодкам и экскурсионным корабликам, представляющими собой скопление света в темных водах. Выглядеть так не было моей целью. «Стефания, твоя красота невероятна. Ты и в мешке будешь чертовски сексуальна», — сдержанно раздает комплименты Ильяс, умудряясь сделать их с мрачной улыбкой. «Происходящее изначально мне не нравится, но я посмотрю, что будет происходить дальше». «Может, перейдем к делу, Ильяс?» Делаю вид, что не замечаю его последней фразы, и откладываю меню, так и не открыв папку. «Я не голодна». Илья скептически ухмыляется в ответ и заказывает у чрезмерно вежливого официанта первое, второе, десерт и бутылку вина, которая стоит куда больше фунтов, чем цифра, обозначающая год сбора урожая винограда. «Расслабься, Стефания. К делу мы перейдем, когда узнаем друг друга получше». Ядовитая улыбка искажает красивые черты Ильяса. Он вызывает во мне смутные чувства. Как бы там ни было, я уже жалею, что пришла навстречу. Я устала от этих плотоядных мужчин, вновь оценивающих меня взглядом, словно товар. «Как там? Устала и хочу на ручки. Кайлу. Черт, и я попала. Я же думаю о нем все время. Схожу с ума и ревную, находясь здесь, на этой долбанной встрече. Это пугает. Мои чувства к нему куда глубже, чем мне этого хотелось. При всем уважении к тебе, Ильяс, узнать тебя поближе не входит в мои планы», — медленно и вкрадчиво поясняю свою позицию. «К тому же на стадионе ты доказал мне, что уже все обо мне знаешь». «Это правда, Стефани. Знаю я много», — кивает Ильяс, слегка поджимая широкие губы. «Даже знаю, что ты часто совершаешь опрометчивые поступки, находясь в образе так называемой Николь под носом у своего бывшего и весьма влиятельного мужа. Ты не боишься, что он может случайно об этом узнать?» Я опешила от слов Ильяса, пытаясь правильно трактовать его намек. «Неужели он и о моих отношениях с Кайлом знает?» «Это шантаж?» — в лоб спрашиваю я, отливая вино из бокала. «Нет, дорогая Стефани, я здесь не для того, чтобы угрожать тебе и тем более шантажировать». Илья сжимает мою ладонь, как только я ставлю бокал на место. Его большой палец скользит по коже, взгляд светлых глаз устремлен на меня. Отдергиваю руку, на что Ильяс отвечает кивком, неодобрительно прищурив веки. «Я здесь для того, чтобы помочь тебе воссоединиться с дочерью». Кажется, у этого мужчины во внутреннем кармане пиджака спрятана книга, в которой написана история моей жизни. Черт возьми, ну куда мне третий на мою голову? С двумя бы разобраться. Звучит многообещающе, словно ты джинн из сказки и прилетел сюда из волшебной страны, чтобы исполнить мое самое заветное желание. Нервничая, я ерзаю на кресле, ощущая себя некомфортно перед его взором, незащищенной, голой, уязвимой. «Допустим, я поверю в то, что ты можешь мне помочь». Сердце мое замирает на целую вечность, когда задаю Ильясу главный вопрос. «Но что ты попросишь взамен?» «Тебя?» Его ответ вполне ожидаем и все же рождает новую волну нервного холодка по спине. «Нет, нет, нет! Ну как они находят меня, такие мужчины? Я больше не жертва. Я полноценная личность, не сломленная. Психолог не раз говорила мне, что манипуляторы, такие как Астон, видят своих будущих куколок в толпе, вычисляют по взгляду. Неужели на мне до сих пор установлен этот маячок, привлекающий подобных акул в мою жизнь? Это один из вариантов, продолжает Ильяс довольно непринужденным тоном. Очевидно, подобный разговор он не раз вел с другими девушками. Я не собираюсь держать тебя в золотой клетке, в Дубае тем более. Я представляю, какие у тебя стереотипы о таких отношениях и чего ты боишься. Но меня интересует лишь пополнение коллекции, понимаешь, Стефания? У меня много женщин, и все они в чем-то выдающиеся девушки. Певицы, актрисы, художницы, модели. Все они красивые и знаменитые, как ты, Стефани. Ни одну из них я не держу возле себя долго. Как правило, не более 2 недель. С каждой заключаю обсуждаемый контракт. Многим помогаю подняться по карьерной лестнице чуть выше. Думаю, ты взрослая девочка и все понимаешь. В постели я требователен, но боли, как уже говорил, не причиняю, если девушка против. Все обсуждается до подписания договора. И знаешь, моя коллекция уже переполнена красавицами. Но Уилл Астон с одной из своих компаний заходит на мою территорию. И, как ты понимаешь, я хочу зайти на его территорию. Ильяс все это время смотрит мне прямо в глаза, не испытывая ни малейшего чувства неловкости. Мужчина источает железную уверенность в себе. Проще говоря, мне бы хотелось завладеть той, что ему дороже всего, а я уверен, что это ты. Ты его изъян и недостаток, слабое место. Меня это не интересует. Резко отрезаю я, все еще не понимая, какого черта продолжаю здесь находиться. Я ненавижу их мир, где все сводится к деньгам, торгам за тело и шантажу. Я ожидал такого ответа. Это не сюрприз для меня, ты обворожительна, Стефания. Поверь, я бы не стал делать тебе больно. Я видел документы и фотографии из клиники. Ильяс будто плюет зажившие раны на моем сердце, распарывает их ножом, заставляя вспомнить то, как собирала себя по кусочкам, находясь в Швейцарии. Не интересуют меня подробности того, что ты еще обо мне знаешь. Мне пора идти. Сохраняя остальное самообладание, четко произношу я, намереваясь встать из-за стола. Ты была бы с дочерью уже через 2 недели, если бы согласилась. Прекрасно зная о моей ахиллесовой пяте, заманивает свой капкан Ильяс. Говорят, воспитывать детей нужно своим примером. Я хочу быть идеальной матерью, а не коллекционной шлюхой, если вы понимаете, о чем я. Я найду способ жить с дочерью, при этом не утратив своего достоинства. Скидываю подбородок, расправляя плечи. Хорошо, я тебя понял. Мягко смеется Ильяс, показывая мне раскрытые ладони. Сдается? Или, быть может, специально озвучил мне сначала ужасный вариант нашего сотрудничества, чтобы на блюдечке преподнести мне второй, на который мне будет легче согласиться. Как ты уже поняла, у нас с тобой один общий враг – Уилл Астон. Я хочу развалить его строительную фирму, которая сейчас возводит несколько небоскребов в Дубае и Сингапуре. Из анонимного источника мне известно, что Уилл является виновником пожаров на проектах конкурентов, а также о том, что он экономит на производстве, строя некачественные здания из убогих материалов. Мне нужны доказательства, вот и все. И еще несколько неприятных видео или фото с его участием очень не помешали бы делу. Достанешь их, развалишь фирму своего бывшего мужа. И дочь будет с тобой. Я думаю, ты и сама прекрасно понимаешь, что я способен посадить твоего мужа за решетку, при этом защитить тебя от его приближенных после и Веронику. Если я достану компрометирующую информацию на Астона, я сама смогу шантажировать его. Детка, он тебя пережует и выплюнет, презрительно усмехается Ильяс, возводя глаза к потолку. Я не могу не согласиться с его утверждением. Сердце в груди трепещет, мозг не в силах пока переварить информацию, что поступает в него рваными потоками, сквозь пелену бушующих эмоций. Сказать, что я в шоке от встречи с Ильясом, от его предложения и от того, что он так хорошо ко всему подготовился, значит не сказать ничего. Ты слабая и беззащитная девушка, хрупкая. Ты не справишься одна. Начнешь угрожать Астону, и он не побрезгует и начнет тебе угрожать жизнью дочери. Да, это будет запугивание и блеф. Но я прекрасно знаю, что такое зависимая жертва в абьюзивных отношениях. Тебя не хватит надолго, Стефания. И в одиночку противостоять ты ему не сможешь. Тебе нужен тот, кто равен Астону. Скажи ты о своей проблеме своему футболисту, стал бы он этим заниматься? Идти против владельца клуба, в котором он за краткий срок достиг небывалых высот? Он на пике карьеры сейчас, и он никогда не пожертвует тем, что является его жизнью, ради женщины. Ты, конечно, хороша, Стефания Кован, но даже не думай. Уверен, он исчезнет из твоей судьбы, как только узнает о том, кем ты на самом деле являешься. Вам с Астоном, конечно, удалось стереть свой брак из прошлого, скрыть дочь от общественности, но при желании можно достать из пыльного шкафа любой скелет, и я это сделал. По мере того, как Ильяс говорит, снежный ком в моем горле нарастает, жжет изнутри. Слезы душат, но я держусь из последних сил, прекрасно понимая, что не могу позволить себе сейчас дать волю эмоциям, как и слушать слова Ильяса. Он ничего не знает о Кайле. Он не имеет права так говорить. Я не знаю, как было бы, если бы он знал правду. Не знаю. Но мне хочется верить в то, что Кайл справился бы с Уиллом, если бы задался такой целью. Вопрос его карьеры, конечно, остается открытым. Но разве Кайл не должен взламывать оборону противника и забивать в конце концов гол? Образно, конечно. Мне хочется верить в своего мужчину, который не совсем мой и сейчас наверняка лежит на мягкой постели с парочкой горячих блондинок. Черт! Это неправда. Нет, растерянно шепчу я, потому что это все, на что сейчас способен мой приклеенный к небу язык. Как знать, пожимает плечами Ильяс, с превосходством приподнимая брови. Я поняла тебя. Мне нужно подумать. В голове так много мыслей. В основном о возможностях, которые таки может дать Ильяс. Мои планы и так входило нарыть компромат на Астона, и все же один несокрушимый страх меня никогда не покидал и мешал копать глубже. Если Астон узнает, мне конец. Но если Астон узнает о том, что я пыталась подставить, предать его, вступила в сговор с его конкурентом, если узнает о том, что я с Кайлом... Если... Так много если... Сбудется хоть одно из них, и все будет кончено. Он отправит меня в Антарктиду подыхать. Именно медленно умирать вдали от дочери. И изредка будет присылать мне видео и фото с ее участием. Будет рассказывать о том, как она растет и живет счастливо. Без меня. Он не убьет меня. Нет. Он превратит мою жизнь в ад наяву. Наяву. А пули в висок получат Кайл и Ильяс. Кайл. Сжал кулаки до боли в костяшках пальцев, до зубного скрежета. Все мышцы лица сводит, но даже это не помогает справиться с утробным рыком скорби и гнева, ярости, отчаяния и боли, рвущимся наружу, выворачивающим нутро наизнанку. Крик ничего не изменит, ее больше нет. В венах бурлит кипяток, доводя меня до предела. Замахнувшись сжатым кулаком, я со всей дури бью ублюдка по лицу, кайфуя от звука треснувшей челюсти. Я намерен избить его, я хочу, чтобы он плевался кровью, я, блядь, убью его, уничтожу, сотру в порошок. За свою девочку я порву пасть любому. Но это не вернет мне Эмили. У тебя бывают вспышки неконтролируемого гнева, Кайл, мы будем с этим работать. Стоун, если бы тебя не удалили с поля, мы бы не проиграли, мать твою. Какого черта ты фалишь так, что у игрока увозят на носилках? Кайл, ты отличный игрок. Но тебе нужно контролировать себя и свои эмоции. Они мешают тебе забивать и вести честную игру. Есть границы, которые нельзя переходить. И если ты сделаешь это, от твоей карьеры ничего не останется. Поработай с головой, Стоун. Эти воспоминания из прошлого вспышками атакуют мой разум. В моей жизни бывали разные периоды, и темная полоса началась после смерти Эмили, как я уже и говорил. Я избил водителя, севшего за руль нетрезвым. Кто-то снял это на видео, и мой клуб заплатил тогда кучу денег за то, чтобы я не выглядел в глазах общественности разъяренным, обезумевшим животным, едва ли не убившим человека. Я не контролировал себя, начал проявлять агрессивную игру на поле. Спустя года 4 я поостыл и пришел в себя. Возможно, на это повлиял период травм, заставивших меня всерьез задуматься о жизненном пути. И все же, я знаю, есть во мне эта червоточина, через которую иногда ядом проникает чуть ли не вселенское зло, гнев, заполняющий каждую клетку тела вибрациями и неистовой пульсацией, заставляющий извергаться подобно гейзеру. Эмоционально, конечно. И сейчас я ощущаю себя так, словно внутренний барьер вот-вот прорвет. Гнев, застилающий взор, медленно нарастает, стремясь к кульминации. После игры я сразу направился в тот сектор, где находилась Стефания. Капюшон спасал меня от обезумевших от игры фанатов. И совершенно не ожидал увидеть ее мило улыбающейся какому-то смуглому павлину в костюме. В голове словно перемкнуло, сердце обливалось то ли кровью, то ли пламенем. Мне казалось, я горю заживо, сам не понимая, почему моя ревность настолько неконтролируема. Но знал одно, если я сделаю хоть шаг по направлению к Стефани, я сравняю этого гламурного красавчика с фундаментом стадиона. Мощный всплеск определенных гормонов всегда немного дурманит мой разум. Иногда я играю, будто в тумане, или не помню деталей наших горячих марафонов со Стефанией. Стирается все, остаются только ощущения. Как тогда? С отпечатками рук на ее шее. Я был уверен, что эти отметины оставил на ее теле я и никто другой. Когда я увидел на ее коже огромные синяки и кровоподтеки, через пару недель после нашего рандеву в Эмиратах, я был в шоке сам от себя. Эффи повела себя странно, прильнула к моей груди и мило промурлыкала о том, что я не причинил ей боли. Ничего страшного не произошло. Конечно, это было за гранью моего понимания, я знал, что способен причинить подобную боль, но не хотел верить в то, что ей. И не понимал, как эта гордая девочка еще не исцарапала меня за такую жесть, сотворенную на ее теле. Это были не легкие синяки, это были фиолетовые вмятины, украшающие ее совершенную нежную кожу. Она так и сказала: «Кайл, у меня очень чувствительная кожа, ты ничего плохого мне ночью не сделал. Иногда мне кажется, что синяки появляются по всему телу даже от дуновения ветра». И я поверил в эту херню, блядь. Когда первые отметины начали заживать, я нашел на ее теле новые. И чуть ли не охренел от того, что творю со своей девочкой. Страсть страстью, но мне бы не хотелось перегнуть палку, мать ее. Мне реально было не по себе от того, что, как я думал, творил с ней. Но поверить в это было легко, потому что порой Стефания будила во мне зверя. Эта девчонка знала, как завести с полуслова, даже на пустом месте, и в то же время могла успокоить кипящий внутри вулкан одним поцелуем или мягкими объятиями. Она бывала такой разной, эмоциональной, настоящей, холодной и закрытой, забавной и серьезной, странной. Вы бы послушали о ее снах. Невыносимой, импульсивной, эмоциональной, непосредственной, упрямой, мягкой, нежной, ласковой. Она грань между последней сукой и хорошей девочкой. Она моя грань Фола. Она была чертовым идеальным коктейлем, приготовленным только для меня. По крайней мере, я так считал. Хоть и не придавал нашим отношениям окраску серьезности. У меня же есть принципы и правила. Никаких твой-твоя. Нам было просто хорошо вместе, и мне этого было достаточно. Без обещаний, без клятв, без обязательств с обеих сторон. И, возможно, все было бы по-другому, если бы Стефания не вела себя так, будто какая-то часть ее души всегда будет для меня закрыта. Иногда, когда она лежала на мне, абсолютно голая, беззащитная, разомлевшая после моих мощных толчков ее сладкое и тугое тело, она была будто не со мной. Словно что-то, что обладает неимоверной силой, тревожило ее и не давало ей покоя. Я списывал эти моменты на ее страхи и панические атаки. Что ж, я был слеп, потому что сам ожидал того дня, когда мисс Кован мне надоест. Этот день должен был наступить, я предвкушал его. Но не наступил, мать ее, все стало только хуже. Вопреки своим правилам, принципам, убеждениям, вопреки тому, что считаю свою истинную привязанность к другой женщине предательством по отношению к Эмили, я влип. И теперь у меня открылись глаза на правду. Первое. Ни черта меня не устраивают отношения без обязательств. Она должна быть моей и только, с головы до ног, без остатка. И не только телом. Мне необходимо ее сердце, ее дыхание, душа и миллионы взглядов, посвященные только мне. И я всегда чувствую ее взор, когда играю. Словно что-то неведомое придает сил, открывает второе дыхание на последних минутах. И это уже не Эмили, определенно. Когда смотрел на нее, мило беседующую с гламурным ублюдком после игры, во мне просыпался лютый собственник, больше напоминающий внутреннего Халка. И эта сучка спала с ним все это время. И я, конечно, все понимаю, я тоже не святой. Но когда такое проделывает женщина, это нехило так бьет по самооценке. Черт, вот же сука. Если я пойду разбираться с ней и с этим индюком сейчас... Думаю, тренер сборной Англии, который позвонил мне сегодня и сказал, что берет меня в основной состав на чемпионат мира, заберет свои долбанные слова обратно. Моя репутация должна быть кристально чистой, иначе мечта всей жизни превратится в пыль. Я не собираюсь терять все, что у меня есть из-за девушки, в которой так сильно ошибся. Но от намеренного убийства этого смуглого паренька, с которым воркует Стефания, меня спасает только узнавшая меня фанатка, с мольбой в голосе начинающая выпрашивать у меня автограф. К тому времени, когда мы с ней заканчиваем, я срываюсь в сторону Стефании, чтобы хорошенько встряхнуть ее и скрутить члены яйца этому недомужику с зализанной прической. Но я опаздываю. Ударяя со всей дури по стене, сжимаю челюсти, стараясь погасить нарастающий гнев внутри. Боюсь, моей выдержки не хватит, если сейчас окажусь в непосредственной близости рядом со Стефанией или отвечу на ее долбанный звонок, что разрывает динамики моего телефона. Свои эмоции нужно держать в кулаке, и я помню, чем в последний раз закончилась вспышка моего гнева с Эмили. Я приревновал и психанул так, что разрушил половину мебели в ее комнате. Она заявила, что не намерена встречаться с психом, и сказала, что на самом деле ненавидит тот факт, что я играю. Мы поссорились. Такое себе клеймо на всю жизнь, что нашими последними словами друг другу были гневные вскрики о ненависти. И именно это впоследствии съедало меня из года в год. Только глупец не учится на своих ошибках, и я не повторю их снова. Мне необходимо немного остыть и, наконец, вытрясти из нее всю правду. Она что-то скрывает от меня, то, что незримым барьером стоит между нами. И, возможно, еще неделю или даже день назад я сам не знал, хочу ли я его рушить, хочу ли того, чтобы эта девушка была только моей. Но стоило мне увидеть ее, мило беседующую с другим мужчиной, мне все вдруг стало ясно. Стефания моя женщина, или будет моей, если считает иначе, и едва ли меня что-то остановит на пути к цели.